Торака. Чудачество любви не помеха. Том 1. Пролог, в котором я рассказываю о тех временах, когда был крутым. Простите, что без предупреждения, но у меня есть к вам один разговор. Я, Тога Шиюта, в средней школе страдал синдромом восьмиклассника. Синдром восьмиклассника, настигающий людей, находящихся в переходном возрасте, не затрагивает ни тело, ни ощущения человека. Заболевание это скорее надуманное. Из-за него люди начинают видеть вокруг себя зло, даже находясь в окружении других людей. Но к юношескому бунтарству он не имеет никакого отношения. Например, люди могут быть такого высокого мнения о себе, что им начинает казаться, что они обладают уникальными, загадочными способностями. Примерно так же думал и я. И когда я стал самопровозглашенным повелителем темного пламени, я мог распугать как своих друзей, так и девчонок одной лишь своей коронной фразой: «Да поглотит тебя пламя тьмы!» Это было в средней школе. Но и сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне хочется умереть. В средней школе эта фраза делала меня очень крутым. Но произнести такое в старшей я не отважусь. Это же лажа в чистом виде. А еще в средней школе я заматывал руку бинтами, чтобы запечатать свою силу на время уроков. И когда я рассказывал окружающим, зачем ношу бинты, что такое организация Зеро, это организация, помогающая людям, обладающим потенциалом, получать сверхспособности. И о других вещах, которые придумал, они только смеялись надо мной, как будто я был идиотом. Но я, разумеется, был абсолютно серьезен. Я на ходу бормотал себе под нос фразы типа: «Эти ничтожества ничего обо мне не знают. Скоро мое пламя тьмы поглотит их». Будто был скрывающимся в тени героем, вокруг которого вращался этот мир. «Кто-нибудь, убейте меня, пожалуйста. И поскорее». Или же среди вас тоже есть люди, жившие с такими мыслями в голове. Такие же, проснувшиеся с новой целью и получившие способность к защите нашего мира. Я думал, что выкрикивая изо всех сил разные коронные фразы вроде «Секретное усиление магии! Свет тьмы! Родись от рук рецидивиста! Увеличь отчаяние и страдания наших врагов! Такова сила правосудия!» буду выглядеть круто. Но сейчас я думаю, использовать свет тьмы? Правосудие шлет отчаяние? Да я был лишь жестоким человеком, жаждущим драки, разве нет? И ведь я не постеснялся бы использовать в ней пламя тьмы. Кстати, это еще не все. Я верил, что в моей правой руке скрыта магическая сила, так что нарисовал на ней метку уничтожения, а на указательном пальце падающую звезду. Я верил, что потренировавшись, научусь летать. Но теперь-то мне ясно, что все это было лишь еще одним знаком того, что я страдал от синдрома восьмиклассника. А вот так по-идиотски я вел себя весь восьмой класс. Я мог внезапно сказать что-то вроде: «Ты, что ты делаешь? Я слабею? Остановись!» Прямо на уроке. Или, находясь в классе в одиночестве, сказать: «Это закрытое пространство». Оценки, естественно, упали ниже некуда. Но едва только наступило лето третьего года обучения в средней школе, и перед носом замаячили вступительные экзамены, я решительно выдворил всю эту чушь из головы и неистово засел за учебу. Свободного времени было мало, и я начал излечиваться от своей болезни. Я стал тихим, сдержанным школьником, и хоть я уже не был таким крутым, как прежде, мои оценки улучшились, стоило мне включить мозги. И тут вы можете сказать: «Да, все уже понятно. Ты сдал экзамены. Ты уже не страдаешь от синдрома восьмиклассника?» Да, сейчас я десятиклассник. И ни один из моих друзей не ведет себя как идиот. И даже не рассматривается в качестве возможного обладателя синдрома восьмиклассника. Закончились те среднешкольные деньки. Я смог поступить в хорошую старшую школу, а большинство из моих тогдашних дружков нет. В моей новой школе учатся несколько человек из той же средней школы, что и я, но с большинством из них я не знаком. В те времена я обладал, как мне кажется, худшими симптомами синдрома восьмиклассника. И сейчас они меня, скорее всего, не узнают. Все, что они могут узнать, это то, что я еще один человек в большой толпе. и мне это только на руку. Что ж, прошлое осталось позади. Я вытащил себя из того идиотства, которым страдал раньше. Остальное неважно. О моем темном прошлом здесь никто не знает. Вот так, в новой обстановке, с новыми друзьями, и пролетело 2 месяца. Мне было весело, в хорошем смысле. На церемонии поступления я, каюсь, засмеялся. Директор школы вышел на сцену в школьной форме, во всю глотку распевая школьный гимн. Я стал наслаждаться обычной жизнью старшеклассника. В школе было столько кружков, о которых я понятия не имел. Что, блин, такое сыпак такра? Но если не обращать на это внимания, учиться было довольно весело, потому что традиционное для этой школы свободное обучение очень мне подходило. В конце концов, я решил никуда не вступать и сосредоточиться на уроках. Мне казалось, что все пойдет как по маслу, ведь друзей в классе у меня завелось очень много. Сейчас больше всего на свете мне нравится просто тусоваться вместе с ними. Только сейчас, излечившись от синдрома восьмиклассника, я осознал, что важнее всего в жизни. Знаю, в то, что былой крутой одиночка я сейчас проводит время с друзьями, поверить сложно. Но благодаря этим посиделкам я стал забывать свое темное прошлое и весело проводить время. К несчастью, случилось печальное событие. Вернее, оно не могло не случиться. Однажды я страдал синдромом восьмиклассника, но чудесным образом излечился. Или мне так казалось. Это был синдром восьмиклассника, определенно. После того, как произошло это событие, я и оказался связан контрактом с Токанаши Риккой.